сколько раз я просила. Тихо, шикнул Римус, настороженно оглядываясь по сторонам. Гарри тем временем любовался старинным особняком в готическом стиле. Особняк был искусно упрятан в складке пространства и дополнительно прикрыт иллюзией. «Гарри, адрес, Гримма, 12. Произнеси его мысленно. Что ты видишь?» Дом появился. Гарри старательно изображал потрясение. «Ух ты, класс! Как это сделано?» Вперед, проигнорировав вопрос, Тонкс положила руку ему на плечо. Только тихо и осторожно. Внутри царила тьма, пахло плесенью и запустением. Гарри содрогнулся. Особняк медленно и мучительно умирал. Он не хотел погибать, он цеплялся за своего последнего хозяина, молил о помощи, а тот брезгливо и раздраженно сбрасывал слабые старческие руки. Повинуясь душевному порыву, Гарри послал волну магической энергии. Просто так, не будучи уверен, что подарок примут, не требуя ничего взамен. Дом вздрогнул от пола до потолка. Голос Артура зашипел из темноты. «Тонкс, что ты опять? Это не я». В голосе девушки прорезались панические нотки. Честное слово, оно само. Гарри слушал их диалог краем уха. Дом принюхивался к нему, словно пес, когда-то домашний, но уже давно разочаровавшийся в людях. Решившись, Гарри выпустил еще порцию энергии, и дом слизнул ее, как кусочек сахара с ладони. А потом нерешительно вильнул хвостом, и, получив еще кусочек, подошел ближе и уткнулся лбом в колени. «Вот я и недвижимостью обзавелся», — Гарри тщательно и неторопливо сплетал магические потоки вокруг сердца особняка. «Если продолжить ассоциацию с псом, то сейчас он застегивал на собачьей шее ошейник. Трудно будет уходить отсюда, а с другой стороны, еще одна база лишней не станет, так даже лучше». Фраза из мультика «Крылья, ноги и хвосты». Частушка из фильма «На войне, как на войне». Глава 5. Рон и Гермиона обрадовались блудному другу безумно. Гарри от их щенячьего обожания было и уютно, и смешно. Вспомнились собственные дети, сейчас уже взрослые и самостоятельные. Гайхар точно так же скакал вокруг отца, вернувшегося из очередной командировки. «Гарри, ты, наверное, жутко злой на нас». Гермиона поглядывала виновато и робко, совсем как его дочери Погодки, напроказив и не дожидаясь, пока мама сообщит об их героических свершениях. «Честно-честно, мы хотели, но Дамблдор. Папа, мы не хотели, но Драйсаммерс». Гарри, помимо желания, расплылся в улыбке. «Ничего, фиг с ним. Я ужасно рад вас видеть, правда». Гермиона просияла. «Если б ты знал, как мне хотелось написать тебе обо всем. Я всегда считала, что держать тебя в неведении жестоко и гадко. Но директор сказал, что сам знаешь, кто может перехватить письмо». Встрял Рон, за лето подросший на пару дюймов и оттого выглядевший еще более нескладным. «Смешной же ребенок». Гарри обуяла нежность. Захотелось притянуть пацана к себе, ласково взъерошить копну рыжих волос. «Нельзя. Это твой ровесник, не забывай. Правда, не очень понимаю, как он будет перехватывать сов», — тараторила тем временем Гермиона. «Как-то глупо, не станет же он гоняться за ними на метле». «Ага, с завываниями. Я ужас, летящий на крыльях ночи». Гермиона расхохоталась. «Гарри, что ты творишь? Я же теперь от этой картинки не отделаюсь». Рон непонимающе покосился на подругу. Гарри поймал его взгляд и пояснил. «Это персонаж макгловских комиксов. Такой, героический, весь из себя, и постоянно во всякую фигню вляпывается». Рон хмыкнул, потом задумался на пару минут, и наконец выдал. «Нет, но существуют же заклинания. Манящие чары, например». Гарри поднял палец. «Это еще интереснее. Представьте себе, выходит Волдеморт из дома, воздевает палочку и возглашает. Акция, сова. И ему на голову начинают валиться совы. Почтовые, с письмами, посылками, каталогами. Дикие, с птичками, мышками, нетопырями. И все очень недовольны. И все клюются. И все, ясен пень, гадит». Выползает Волдеморт, весь такой уделанный, погрызенный, из кучи пуха и перьев, и стенает. «Опять про Поттера, ни слова». Полюбовавшись истерически ржущими друзьями, Гарри сделал паузу и добил несчастных. «После недели таких перехватов убежище лорда можно будет без проблем обнаружить, по огромным курганам совиного дерьма. Твоя букля у нас», — сказал Рон, когда они отсмеялись и успокоились. «Только она сейчас спит. Нам выделили маленькую комнатку под совятню, Гермиона скептически глянула на себя в зеркало и достала расческу. Букле и Сычику там понравилось. Они все-таки нервничали из-за живоглота, а туда я его не пускаю. Да он и не рвется особо. Здесь, в доме, есть на кого поохотиться. Ты представляешь, он уже несколько раз притаскивал задушенных Докси. Молодец, кот, кивнул Гарри, пытаясь вспомнить, кто такие эти Докси и с чем их едят. А этот дом, что он вообще за местечко? Это штаб-квартира Ордена Феникса, мгновенно ответил Рон, явно стремясь опередить подругу-всезнайку. Что это за орден такой? Вообще-то Гарри и сам догадывался, но лучше знать точно. Это тайное общество, быстро сказала Гермиона, не дав Рону и рта раскрыть. Его основал Дамблдор, он же и возглавляет, только он сам здесь бывает редко. Мы всего пару раз его видели. Участвуют главным образом те, кто боролся против сам знаешь кого еще в прошлое его появление. Вот только я не понимаю, с какого перепугу в их число входит Флетчер. Что он такой крутой делал в последнюю войну? Серебряные ложки у пожирателей воровал. Может, не ложки, а какие-нибудь артефакты. Рон пожал плечами. Может, и артефакты. Знаешь, Гарри, это такой мерзкий тип. Мама его терпеть не может. Всякий раз проверяет заклинаниями, как близнецов, и всякий раз выясняется, что он чего-то упер. Сириус говорит. Сириус готов весь дом раздарить. Оптом и в розницу. Сириус. Ох, Гарри, Гермиона стушевалась. Мы забыли тебе сказать. Сириус здесь живет. Это его дом. Блэк безвылазно сидит в своем особняке, достать мы его оттуда не можем, дом под Фиделиусом, всплыли в голове слова министра, а потом, видение старческих рук, брезгливо отталкиваемых. Пришлось срочно давить желание немедленно вправить крестному мозги, можно через задницу, если иначе не получится. Тихо, Гарри, тихо, дом теперь твой. Осириус. Осириус при таком раскладе оказывался младшим родственником и подопечным. Даже более того, магические связи особняка и обоих владельцев, нынешнего и прежнего, сделали Гарри главой благороднейшего и древнейшего рода Блэк, а Сириуса отдали ему в рабство. Глава рода мог делать с общепенцем практически все. Не мог только одного, восстановить в правах. Сириус провинился перед домом и родом, причем провинился тяжко, из-за его действий тот и другой едва не исчезли с лица земли. Ладно. Попробуй воззвать к здравому смыслу крестного, но Гарри сильно сомневался, что получится. По сути, Сириус так и не повзрослел, а Азкабан лишь добавил разболтанности в его мозги, и раньше-то используемые не по назначению. А не получится, выдам замуж. Гарри, ты рад? Конечно, Рон. Я и не надеялся, что так скоро увижусь с крестным. Он какой-то странный сейчас, в голосе Гермионы звучала озабоченность. «Миссис Уизли не разрешает нам оставаться с ним наедине. Фред и Джордж взяли моду подслушивать за взрослыми, но о Сириусе там ничего не говорят, а если кто-то заводит разговор, его сразу затыкают, только Снейп ругается. Профессор Снейп, Рон, сейчас каникулы, так что просто Снейп, Рон упрямо набычился. А ты можешь делать перед ним реверансы сколько влезет, все равно останешься заучка и, еще похуже». Гермиона обиженно поджала губы, напомнив Гарри тетю Петунию. Просто, ну, он же преподаватель. И потом, член Ордена Феникса. Взрослый. Закончил Гарри. Все нормально, Герм. Рон, не заморачивайся. Она девочка и светлый маг. Для нее естественно благоговеть перед образом наставника. Могли бы и не говорить обо мне в третьем лице. Возмутилась Гермиона, а Рон выпалил. Наставник. Это Снейп-то, наставник. Такая зараза. Зараза к заразе не пристанет. Хихикнул Гарри. Верно, со вздохом согласился Рон. К Малфою он не пристает. Кто не помнит, коронная фраза черного плаща из диснеевского сериала. Глава 6. Может, Рон не собирался развить эту тему, но не успел. По пространственной структуре побежали трещины, защитное поле особняка жалобно застонало. Гарри, мысленно чертыхнувшись, спешно задал точку прокола. Потоки разбежались спиральными складками, и в образовавшуюся дыру выпали два рыжих парня. «Больше никогда так не делайте», — хмуро процедил Гарри, опознав в новоприбывших близнецов Уизли. «Почему?» — искренне удивился Фред. «Мы уже совершеннолетние, и аппарацию сдали на превосходно. Не внутри дома же. Лишняя нагрузка на Фиделиус. Еще пару раз прыгните, и сползет нафиг. Мама то же самое говорит», — поддакнула Джинни, возникнув в комнате цивильным образом, через дверной проем. «Гарри, «Привет! Я так рада тебя видеть! Мама зачаровала кухонную дверь на недосягаемость, и мы не можем подслушать, что они там обсуждают. Ужасно жалко, ведь прибыл с ней и теперь отчитывается. Подлюга», — буркнул Фред, плюхаясь на кровать. «Нет, он на нашей стороне, все равно подлюга. Смотрит на нас, как на флоббер червей. Биллу его не любит. Биллу тоже здесь». Гарри пытался припомнить старших сыновей Уизли. «Он же, кажется, работал в Египте». «Ага, но перевелся обратно в Англию. Сказал, что хочет что-то делать для ордена. Он состоит в ордене, он и Чарли. Нас не берут». Возмущению Джорджа не было предела. «Сказали, мы еще слишком молоды». Гарри подавил смешок и поинтересовался нейтральным тоном. «Перси, или его тоже сочли юным и неопытным?» Лица собеседников мгновенно помрачнели. «Гарри, только не вздумай упоминать Перси при маме или папе». Фред был настроен воинственно. «Мама тут же ударяется в слезы, а папа?» «Папа ударяется в тихую ярость», — подхватил Джордж. «Перси нам больше не брат». «В смысле? Он ушел из семьи?» Рон, опустив голову, яростно терзал перо. «Он сказал, что... Ну, в общем, это произошло, по-моему, на третий день каникул». Джинни перехватила инициативу. Перси пришел с работы ужасно довольный и сообщил, что его повысили. «У него, ты знаешь, были серьезные неприятности из-за Крауча. Там считали, что он должен был заметить и доложить о странностях». «Как же, доложит он», — фыркнул Рон. «Он на этого Крауча чуть ли не молился, придурок. Ну вот, а тут повышение. Он был такой жутко довольный и хвастался, что ему предложили работу под началом у Фаджа. Типа, в 19 лет, уже младший помощник министра. Он, наверное, думал, что мама и папа будут в восхищении», — кисло процедил Фред. «Дело в том, Гарри, что Фадж сейчас с Дамблдором на ножах», — продолжила пояснять Джинни. «Папа говорит, в министерстве уже просто фамилия директора стала как ругательное слово. Это из-за того, что ты рассказал тогда, что сам знаешь, кто вернулся. Дамблдор тебе поверил, а Фадж – нет. Фадж знает, на чьей стороне папа», – подхватил Джордж. «Поэтому, ну, сам посуди, зачем ему брать в помощники кого-то из семьи Уизли? Чтобы шпионить», – убежденно отозвался Фред. «Шпионить за нами и за Дамблдором. Папа все так Перси и сказал. А Перси?» Гарри мысленно схватился за голову. «Ариэль Милостивец, нельзя же так. Вроде бы Артур, родитель со стажем, и должен знать, как общаться с подросшими сыновьями. Так нет же, награбли с размаху, набалдашником в лоб, а виноват, конечно, Перси. Кто же еще?» «Гарри», — они так кричали. В голосе Джинни звенели с трудом удерживаемые слезы. «Так кричали. Мы все перепугались до смерти, сидели, боялись даже шевельнуться, не то что слово вставить. Понимаешь, друг, Джордж был бледен. Воспоминание о семейном скандале до сих пор выбивало его из колеи. Нас обычно кричит мама. Ну, она всегда кричит, и все привыкли, хотя это, конечно, не очень-то приятно». Тут мама молчала, только плакала. Нее слезы катились, и она их даже не вытирала. «Перси. Перси сказал папе». Джинни не удержалась и всхлипнула, что в министерстве его считают идиотом, который чокнулся на своих маглах, и даже семью прокормить не способен. И что ему надоело слушать, как все жалеют маму, а папу называют никчемным. И что он старается изо всех сил, чтобы фамилия Уизли перестала быть синонимом слова «придурок». Тут папа и начал кричать. «Гарри, он просто невменяемый стал. Он так орал, лицо побагровело, ужас, мы его никогда таким не видели. Что это Фадж, придурок, что он всех утопит, что Волдеморт вернулся, и только Дамблдор знает, как с ним бороться». Тут Перси схватил тарелку и как бахнет ее об пол, и заорал, что если папа и дальше. Джинни осеклась. Он сказал, что если отец хочет лизать задницу Дамблдору, то это его дело, — очень мрачно буркнул Джордж. А он не собирается молиться на старого маразматика и малолетнего придурка со шрамом вместо мозгов. Извини, Гарри. Гарри изо всех сил давил ухмылку. Ай да Перси, в логике тебе не откажешь, приятель. Да ну, ладно. На дураков не обижаются, тем более, на дураков в истерике. Джинни ощутимо расслабилась. Бросив на девочку незаметный взгляд, Гарри понял, ей отчаянно жаль брата, и, осуждая выбор Перси, она, тем не менее, кое в чем с ним согласна. В общем, Перси с папой расплевались. Папа заявил, что Перси ему не сын, Перси заявил, что папа тащит всю семью на дно, и если за себя он сам ответчик, то мог бы хоть маму и младших в свои делишки не впутывать. Папа сказал, что предателя под своей крышей он не потерпит. Перси сказал, что он уже задолбался терпеть все папины выброки, и теперь может хоть пожить нормально, без всяких там малолетних придурков, которые лезут во все щели без масла. Встал из-за стола и ушел. Потом вернулся, с сумкой и чемоданом. Сказал, что сову дарит мне, а сам обойдется министерскими, щеки Джинни чуть залили. Поцеловал маму и Джинни, а нам говорит, я остаюсь вашим братом, чтобы этот старый индюк себе не думал. Это он про папу так, прикинь, ушел, насовсем. Вот так вот Джордж опустил глаза и начал выводить пальцем узоры на покрывале. Тут, разбивая неловкое молчание, внизу хлопнула дверь, и голос Молли Уизли позвал. «Мальчики, девочки, ужинать. Собрание кончилось, идите мыть руки и за стол». Глава 7. С лестницы Гарри увидел толпу магов, знакомых и незнакомых. Они застегивали верхние мантии и спешили к выходу, стараясь двигаться как можно тише. Мелькнула сутулая спина и сальные лохмы профессора Снейпа, и тут Гарри заметил кое-что интересное. Римус внимательно следил за Зельеваром. Не просто следил, впитывал каждое его движение, каждый жест и взгляд. Снейп тряхнул головой, черные волосы разлетелись, Римус зафиксировал и это. Прятать свои мысли он не пытался, похоже, просто не умел, и Гарри не составило труда прочесть подоплеку его действий. Партнер, надо же, и раздвоение личности, ой, как хреново. Человек цепляется за приятеля, волк, за партнера. А что сам Снейп? Блок. Ну надо же, хоть один менталист попался. Эмоциональная сфера, так, МММ. Заразочка ты, Римус. И сам на месте топчешься, и партнера измучил. А Сириус, думаешь, твою верность оценит? Хрен два, у него в башке одна мысль, да и та шизоидная. Правильно, Молли к нему детей не подпускает. Замуж, и как можно скорее. Дом верноподданно сообщил, что ритуальный зал расконсервирован, и если хозяин желает. Хозяин желал, но не прямо сейчас, позже. Снейп никогда здесь не ест, сообщила Джинни, задерживая шаг и дожидаясь Гарри. Слава Мерлину, фыркнул Фред. Он сворачивал в кольцо розовый шнурок непонятного назначения. Еще терпеть за столом этого сального урода, подхватил Джордж. Бы, кушать будем на кухне. Молли Уизли поджидала их внизу. Гарри, милый, постарайся пройти через холл как можно тише. Рон, причешись, у тебя на голове ужас, что творится. Фред, что у тебя в кармане? Ничего, мам, Фред сделал невинные глазки. Молли покачала головой, но спорить не стала. Они уже почти миновали полутемный зал, как вдруг идущая впереди Тонгс зацепилась за громоздкую подставку для зонтов, и та рухнула на бок с гулким металлическим лязгом. Тонгс, Молли схватилась за голову. «Простите», — вскрикнула неуклюжая девица. «Все эта дрянь, давно пора ее выкинуть». Гарри ощутил справа и сзади движение воздуха. Он резко развернулся и увидел, как откидывается траченная Моллью темная бархатная штора. За шторой обнаружился портрет пожилой дамы в темном платье и чепце. Дама бросила на окружающих недовольный взгляд, затем повернулась к Тонгс. «Это тебя давно пора выкинуть из этого дома, срань криворукая!» Громко и зло отчеканила она и резко задернула штору. Тонгс в ответ лишь хмыкнула и криво улыбнулась. «Что-то тетушка сегодня благодушно настроена». «Да», Сириус оглянулся и посмотрел Гарри в глаза. «Матушка обычно радует нас кошачьим концертом из площадной брани. И где она только таких слов нахваталась? Аристократка!» Штора снова отдернулась. Молли всплеснула руками. «Сириус, ну что же ты? Слава Мерлину! Твое воспитание больше не висит на мне мертвым грузом!» Ядовито сообщила дама. «Теперь пусть у милорда голова болит. Кстати, если вас интересует мое мнение, замуж, только замуж!» Штора снова захлопнулась. С бархата сорвалось облако пыли, заставив Рона чихнуть. «Кого замуж?» — тоненьким голоском уточнила Джинни. «Меня, наверное», — Тонгс присела на корточки, собирая рассыпанные зонты и трости. Римус поднял подставку и придвинул ее поближе к стене. «Надеюсь, теперь никто не зацепит», — пробормотал он, делая шаг назад. Тонгс досадливо вздохнула. Гарри ухмыльнулся. «Ну и страсти здесь кипят. Римус хочет Снейпа, Тонгс хочет Римуса. Сириус хочет Джеймса, но согласен и на суррогат, Молли. Молли хочет, чтобы Перси вернулся домой. Джинни хочет. Аппа. Интересненько. Ужин прошел под знаменем всеобщего раздражения. Гарри больше наблюдал за окружающими, чем за наполнением желудка. Дом не даст хозяину пропасть с голоду, а вот знания лучше добывать самостоятельно. Посредники склонны искажать увиденное, даже непреднамеренно, просто пропуская сквозь призму собственного мировоззрения. Отозагнул. Гермиона бы заценила. И он видел то, чего раньше не замечал. Видел, как Артур вяло разговаривает с Биллом. Тот пытается расшевелить отца, но главе семейства заранее наплевать на все, что имеет предложить его старший отпрыск. Артур напоминал медузу, выброшенную на берег, весь его вид говорил: «Делайте, что хотите, только меня не трогайте». Видел, что Молли злится на мужа, а срывается на Флетчера, потому что тот не член семьи и к тому же асоциальный тип. Его не жалко обидеть, да он и не обижается. Раздраженная домохозяйка – это дело привычное, пока кормит, пускай орет. Видел, что Сириус замкнулся в своем мирке, где он – молодой и красивый, а друг Джейми еще не женился, и шаг до мечты. Шаг, который ему в прошлом так и не довелось сделать, потому что Джеймс первым признался ему в любви. В любви к рыжей маглорожденной девчонке, будь она неладна дважды и трижды, все из-за нее и ее отпрыска, такого похожего на Джейми, но с ведьминскими зелеными глазами своей мамаши, и то, что так хочется совершить, будет не только продолжением того не сделанного шага, но и местью, темной блэковской местью наглой грязнокровки. Маман была бы довольна. Вынырнув из мутного, попахивающего безумием, омута сириусовских желаний, Гарри довольно долго приходил в себя и колебался между замуж и выпороть, а потом мысленно вознес хвалу чуткой умнице Молли, не оставлявшей наедине с Блэком детей. Ужин, тягостный и нервный, все же подошел к концу. Младшие члены общества, разрываясь между чревоугодием и пресыщением, запихнули в себя по третьей порции пудинга. Молли Уизли тяжело поднялась и приготовилась толкнуть спич на классическую тему: «Ну вот, поели, теперь можно и поспать». Но ее опередил Сириус. «Гарри, я тебя не узнаю», — вкратчиво начал он. «Вот уже и ужин закончился, а ты так и не спросил про Волдеморта. Ах ты, провокатор, Сириус». Молли среагировала мгновенно. Гарри мысленно поаплодировал. «Он имеет право знать, Молли. Ему всего 15 лет. Эй, а почему это только Гарри имеет право знать?» — возмутился Фред, разворачиваясь в дверях. «Да, действительно», — подхватил Джордж. «Мы уже совершеннолетние, в отличие от некоторых, и все равно, вам нельзя, вы еще такие юные». Последнюю фразу он произнес писклявым тоном, явно передразнивая мать. Джордж Гидеон Уизли. Сириус, разворошивший муравейник, довольно ухмылялся, и у Гарри лопнуло терпение. «Так, хватит». Пустые чашки жалобно звякнули. «Я пошел спать, Волдеморт». Змеиная усмешка сползла с губ Сириуса. «Волдеморт подождет до утра, не переломится». Реплика из советского мультика про дюймовочку. Глава 8. «Гарри, а почему ты не захотел слушать Сириуса?» — робко поинтересовался Рон, когда они уже лежали в кроватях. «Рон, неужели ты не понимаешь? Сириус затеял этот разговор, просто чтобы позлить твою маму. Они не очень ладят», — признал Рон после короткого молчания. «Я и то удивился, что он заговорил вот так при всех. Не думаю, что он сможет сообщить нечто важное. Наверняка какую-нибудь мототень, что Волдеморт не спит, министерство юлит, а они все такие пламенные борцы, непонятые трусливыми обывателями». Рон робко хихикнул, но потом неуверенно возразил: «Знаешь, Гарри, а в пророке все примерно так и пишут. Не про Волдеморта и министерство, а про Дамблдора и про тебя. Что Дамблдору старая слава спать не дает, а ты, только не обижайся, вконец заврался, и не знаешь уже, чтобы такое придумать, чтобы опять стать мальчиком, который, ну, ты понимаешь». Гарри зевнул с подвыванием. «Мальчиком, это уже даже не смешно. Я предпочту быть юношей, который, а мальчики, в песочнице». Рон фыркнул, сонным голосом пожелал Гарри спокойной ночи и уткнулся в подушку. Через пару минут он уже мирно сопел. На всякий случай Гарри выждал еще немного, а потом скомандовал, понизив голос до шепота: «Ну давай, вылезай, только тихо». Из темноты соткался маленький сгорбленный силуэт. Домовой эльф семейства Блэков. Тощий, морщинистый, страшненький. Кикимер счастлив служить милорду. «Взаимно», — Гарри улыбнулся. «Кикимер так рад, что у дома появился хозяин. Мастер Сириус ведет себя так плохо, так плохо. Он пустил в дом много недостойных, он раздает имущество рода Блэк, он разбил сердце бедной госпожи. Кикимер, прервал Гарри слезный поток, слушай меня внимательно. Я здесь, некоторым образом, инкогнито, и мне не нужно, чтобы некоторые шибко умные забеспокоились раньше времени. С этой ночи ты уходишь в тень. Переберись куда-нибудь подальше от чужих глаз и не показывайся никому. Следи за имуществом дома Блэк. Ни одна вещица не должна покинуть этих стен без моего позволения. В круглых глазищах Кикимера блеснуло счастье. Он истово закивал. Когда наберешься сил, начинай приводить дом в порядок. Кикимер немедленно сказал. Когда наберешься сил, жестко повторил Гарри. Домовой эльф в порыве трудолюбия способен загнать себя насмерть, а Кикимер и так одной лапкой стоял за гранью. Слишком долго ему перепадали лишь жалкие крохи энергии от умирающего дома. Кикимер сделает все, как скажет милорд, так-то лучше. А теперь иди, и приглядывай, чтобы Сириус не оставался наедине ни с кем из юных магов. Если он попытается к ним приставать, вмешаешься. Кикимер будет следить. Мастер Сириус очень плохо себя ведет. Мастера Сириуса надо наказать. Позже, Гарри зевнул, сам займусь мастером Сириусом. И да, Кикимер, ни в коем случае не называй меня милордом при посторонних. Все, ступай. Домовик исчез, а Гарри перевернулся на спину и уставился в потолок, покрытый сетью мелких трещинок. Проблему Сириуса нужно было решать, и как можно скорее. Но хоть ты тресни, никак не желал вырисовываться потенциальный супруг для этого паразита. От Мартина пока никаких интересных сведений не поступило, так, рутина. Доппельгангер был представлен Дамблдору лично Фаджим. Директор во время собеседования попытался просканировать претенденту мозги. Увидел там то, что позволили, активную пентаграмму, дюжину страхоедов и аппетитную блондиночку в мини-юбке. Комнаты Мартину выделили в подземельях, недалеко от лаборатории Снейпа. Также директор выдал ему ключ от хранилища учебных пособий и оставил нового преподавателя обустраивать апартаменты и кабинет Зати. За дни, проведенные на новом месте, Мартин успел познакомиться с Минервой МакГонагалл и Поманой Спрут. Впрочем, та и другая были загружены делами выше крыши, и дальше обмена приветствиями общение не продвинулось. Зато с библиотекаршей Ирмой Пинс, которую Гарри подросток помнил как дракона в юбке, они быстро сблизились до приятельских отношений. Мартин помогал ей приводить в порядок старые фолианты, потрепанные неаккуратными читателями. Он справлялся с этим мастерски, инкунабуловедение было для боевого мага обязательной дисциплиной, так что Ирма не могла нахвалиться на добровольного помощника. Взамен Мартин получал любую заказанную литературу, дельные советы и чай с плюшками. Библиотекарша оказалась умной женщиной, интересным собеседником и, что особенно приятно, не строила в его адрес никаких матримониальных планов. Утром миссис Уизли собрала всю молодежь и сообщила, что они отправляются очищать дом от паразитов. По мнению Рона, начинать надо было с Флетчера, что он и высказал вполголоса, заставив остальных захихикать. Обещанные Докси оказались старыми знакомыми. Жальник малый европейский, он же камуфляжник. Зараза редкостная, укус мало того, что очень болезненный, так еще и вызывает аллергическую реакцию. Как только Гарри увидел шевелящиеся и гудящие шторы, у него сработал рефлекс. Невербальное заклятие из арсенала агромагов вышибло из жальников дух, а самих жальников – из штор. Миссис Уизли даже не успела воспользоваться своим баллончиком-распылителем. «Нимфодора, в следующий раз предупреждай!» – возмутилась она, разворачиваясь к Тонкс, стоящий прямо перед Гарри. «А если бы ты кого-нибудь задела?» «Же просила не называть меня этим дурацким именем!» – завелась девица. За всей этой аномастикой изначальная суть конфликта была благополучно забыта. Гарри перевел дух, поминая недобрым словом въевшиеся привычки. Джордж подобрал самку жальника, внимательно рассмотрел и с досадой бросил в помойку. «Дохлые! Они все дохлые!» – буркнул Фред, заметая комочки черного меха прямо в ведро. «Ну, Тонкс, не могла хотя бы парочку оставить?» «Ладно», – миссис Уизли бодрым шагом направилась к ним. «Раз Нимфодора нам так удружила, то займемся этим», – она указала на застекленные шкафчики по обе стороны камина. «Как раз к обеду закончим». Гарри подошел ближе. За пыльными стеклами в беспорядке лежали различные мелкие артефакты. Некоторые из них явно требовали подзарядки, другие, наоборот, фанили сырой магией. Он перехватил руку Молли, уже почти коснувшуюся витрины. «Миссис Уизли, так дела не делаются. Нужно вызвать артефактолога и специалиста из министерства. Каждая вещица должна быть опечатана, внесена в протокол и сдана под роспись. Тут наверняка половина. Темномагические артефакты, если они где-нибудь всплывут, у нас будет море неприятностей». Молли заколебалась. Тут от стены отлепился Сириус, до этого молча наблюдавший за происходящим. «Да ладно, Гарри. Еще не хватало всякой бюрократической возни. Соберем всю эту дрянь и выкинем. Делов-то, паразит. Ну, я тебя. Ты вообще молчи. У нас по дому болтается асоциальный элемент с липкими лапами. Он и рад будет все это на черный рынок вывалить. А тут на каждой вещичке родовая печать Блэков. Я не понял, тебе что, нравится сидеть в заперти и на птичьих правах? Тебе мало одного пятна на репутации, хочешь уже совсем в грязи вывалиться? Мечтаешь тут до седых волос проторчать? Гарри, Гарри, тише, милый». Молли ласково обняла его. Гарри трепыхнулся. «Мэм, если хотя бы часть из этого попадет в руки министерства неофициальным путем, нас никакой Фиделиус не спасет. Вскроют особняк кровным ритуалом, как бутылку сливочного пива об угол стола, и все мы отправимся в Азкабан. Сириус, за побег и старые грехи, а мы, Хогвартс с экспрессом за укрывательство. Оно вам надо». Возникла неприятная пауза. «Ты совершенно не похож на Джеймса», — выпалил наконец Сириус и ринулся прочь, так хлопнув дверью на прощание, что стекла шкафчиков жалобно задребезжали. Тонкс укоризненно глянула на Гарри и тоже покинула комнату. Впрочем, дверь она закрыла гораздо более аккуратно. «Гарри, мы не можем вызвать сюда специалиста из министерства», — тихо сказала Молли, нервно крутя в пальцах собственную волшебную палочку. «Думаю, ты и сам понимаешь, почему. А оставлять это все так? Дом совершенно зарос грязью, в нем постоянно заводятся разные неприятные создания. Можно стаскать все это в 2-3 комнаты и опечатать их. Главное, чтобы вещи не покинули пределов особняка и оказались вне пределов досягаемости загребущих лапок Флетчера. Мэм, вы же взрослая волшебница, вы все это лучше меня должны знать. Уже и забыла, когда последний раз». Молли осеклась, встряхнула головой и уже совсем другим тоном отчеканила. «Ты прав, Гарри. Так мы и сделаем». Глава 9. Следующие дни были заполнены превращением особняка Блэков в место, пригодное для житья. Кикимер зорко следил, чтобы ненужные вещи отправлялись на импровизированный склад, а не расползались из дома в карманах добровольных помощников. Миссис Уизли, руководившая трудами по очистке особняка, не могла нахвалиться на трудолюбие детей. Она и не догадывалась, что львиную долю работы выполняет по ночам домовик, очень возмущенный тем, что милорду приходится собственноручно оттирать мебель от плесени и выметать из углов пыль и мусор. Орден Феникса за это время собирался еще дважды. Оба раза пребывал с ней, и Гарри имел сомнительное удовольствие любоваться на Сириуса, который мастерски изводил Северуса и Ремуса, стравливая их между собой. С каждым днем Гарри все сильнее хотелось высечь подопечного. Мысленно он уже не называл Сириуса иначе как паразитом. Атмосфера в особняке накалялась с каждым днем. Наконец у Гарри лопнуло терпение. Поводом к этому послужила последняя сходка фениксовцев, после которой Снейп, доведенный Блэком до ручки, споткнулся в коридоре о мешок с мусором и наорал на Джинни и Гермиону, которые как раз этот мешок наполняли. Джинни разрыдалась и убежала, Гермиона с трудом сдерживала слезы, Сириус явно наслаждался происходящим, а Ремус стоял, неотрывно глядя на Снейпа, и в его янтарных глазах застыла вся скорбь эльфийского народа. Гарри с огромным трудом подавил желание выпороть всех троих. На следующее утро Гарри поднялся ни свет ни заря и отправил Кикимера готовить ритуальную комнату. Проверил результат, остался доволен. «Разбуди Ремуса», — приказал он домовику, пялившемуся на сюзерена верноподданным взором. «Только аккуратно. Сделай так, чтобы он проснулся в тревоге и сам решил спуститься вниз». Кикимер истово закивал и отбыл. Гарри остался ждать. Четверть часа спустя лестница скрипнула, и на ступеньках возник заспанный оборотень с палочкой наперевес. «Это ты, Гарри? Ремус, привет. Иди сюда, поговорить нужно». «Поговорить?» Люпин подавил зевок. «Почему в такую рань?» «Потому что не хочу при всех, Гарри. Ремус, ты долго собираешься сопли жевать? От ваших со Снейпом взглядов сам воздух шипит и электризуется. Скоро молнии искакать начнут. Чего ты ждешь? Второго пришествия Мерлина, Гарри?» Ремус скорбно заломил бровки. «Ты не понимаешь. Ага. Ты еще скажи, что я еще маленький. Ладно, пошли, я тебе кое-что показать хочу. Войдя в ритуальный зал Блэков, Люпин непроизвольно попятился. Палочка сама скакнула ему в руку. Гарри, стой где стоишь, ничего не трогай. Лучше вообще не шевелись. Оборотень, крадучись, обходил пентаграмму. Ноздри его расширились, кончик палочки напряженно вздрагивал. Гарри дождался, пока Ремус окажется рядом с единственной незажженной свечой и резко выдохнул, распрямляя прижатые к груди руки. Люпин кубарем влетел в пентаграмму, Гарри подскочил к свече и сложил ладони в знак Мёбиуса. Вспыхнуло белое пламя, контур замкнулся, и над звездой встал невидимый купол. Ремус тяжело поднялся на ноги и растерянно взглянул на своего пленителя. «Гарри, что ты делаешь? Выпусти меня отсюда!» «Сейчас!» — буркнул Гарри, начиная чертить руны по периметру. «Только шнурки поглажу!» «Гарри!» Ремус обошел свою клетку, ощупывая ладонями невидимые стены. «Что ты задумал?» «Ты!» Растерянность исчезла с его лица, уступив место пониманию. Волосы на загривке встали дыбом, в глазах зажглись огоньки ярости. «Ты не Гарри! Кто ты такой? Выпусти меня отсюда, сейчас же, немедленно!» «Ты пари погромче!» — фыркнул Гарри, не отрываясь от своего занятия. «Попрыгай, башкой в стены постучи. Может, я испугаюсь». Оборотень притих и сел на корточки. «Кто ты?» — глухо спросил он, упершись взглядом в пол и не поднимая глаз. «Кто ты и где Гарри? Что ты сделал с Гарри?» Ответа не последовало, маг занимался самой ответственной частью чертежа и не собирался отвлекаться. «Что ты сделал с Гарри?» — безнадежно повторил Ремус. «Что тебе вообще нужно в этом доме? От меня, от всех нас!» Гарри отряхнул руки от мела и достал из кожаного мешочка пригоршню голубоватых полупрозрачных камешков. «Давай все вопросы потом, ладно. Ритуал сложный, я не хочу ошибиться. Тому, кто тебя инициировал, нужно все клыки повыдрать нахрен. Так напортачил, козел. Это Фенрир Сивый», — Ремус поднял голову. «Я у него не первый, он специально охотится на детей. Мне было 8 лет. Пожалуйста, выпусти меня отсюда». Гарри не отвечал, аккуратно выкладывая между рунами дорожку из кристаллов лунного камня. «Что ты собираешься делать? Исправить то, что не было завершено, когда тебе было 8 лет?» Гарри сделал шаг назад, готовясь запустить ритуал. «Пожалуйста», — Ремус глядел на него с мольбой, «пожалуйста, нет, я не выпущу тебя отсюда». «Не то хотел сказать», — оборотень болезненно скривился. «Ты не мог бы убрать эту личину? Не хочу, чтобы...» Его голос сорвался. Гарри пожал плечами. «Почему бы и нет, в конце концов, так даже лучше, не придется отвлекаться на маскировку». Перестройка организма заняла меньше минуты. Гарри потянулся всем телом и блаженно вздохнул. Из пентаграммы донесся чуть слышный стон. Ремус прижался к полу, его глаза распахнулись на пол лица. «Лорд Гарольд», — благоговейно прошептал оборотень, — «так значит, вы все-таки живы». «Как видишь», — Гарри подавил смех. Люпин принял его за прадеда, Гарольда Карлуса Поттера. Его имя красовалось на родословном древе Блэков. «Гарри, в безопасности. Неужели ты думаешь, я брошу на произвол судьбы собственного правнука?» Ремус расслабился. Он смущенно улыбнулся. «Я верю вам, лорд Гарольд. Делайте, что должно. Ну, спасибо за разрешение». Гарри усмехнулся и вскинул руки, запуская ритуал. Глава 10. Пламя свечей взметнулось. Воздух наполнило мерное гудение. Купол над пентаграммой наполнился молочно-белым сиянием. Гарри не видел, что происходит внутри, но он знал это и так. Сейчас Ремус корчится на полу, принудительно меняя форму на звериную.